Глава 54. Он вышел из подъезда и огляделся. Тихо. Никаких признаков слежки. Ни одиноких птиц в высоте, ни подозрительных рабочих и полуроботов, ковыряющих бетон на одном месте. Никаких либо неуместных фургонов доставки цветочных растений и пищевых картриджей. Брейн поднял воротник куртки. Было свежо. И направился в сторону центра, гудящей транспортом улицы. Видимо, сейчас, попискивая и шмыгая прелестным носиком, Эрника пыталась развязать его фирменный узел на плоском ремне. Куратор, конечно, ругался в полный голос, обзывал ее. Она оправдывалась в ответ. И могла бы в мгновение освободить начальника, если бы знала секрет его, Брейна, особого узла. Он самодовольно усмехнулся. Этот узел ему показал незнакомый рыбак в приморской деревеньке, где все жили с мелкой рыбешки, оставшейся в заливе после ухода в другие края гигантского рыбоперерабатывающего конгломерата. Большой бизнес ушел, работы не стало, но рыбаки были рады и тому, что оставалось в их водах. Ведь случалось, добытчики оставляли после себя только водяных блох на долгие десятилетия. «И к чему это я?» – спросил себя Брейн и махнул рукой появившемуся из-за поворота такси. Машина стала притормаживать. «Ах да, фирменный узел!» Такси остановилось, и Брейн, сделав еще пару шагов к машине, распахнул дверцу. Но вдруг краем глаза заметил какое-то движение и резко пригнулся. Как оказалось, вовремя. Пуля щелкнула по крыше автомобиля, оставив безобразный шрам. «Чего? Чего это вы там делаете?» – забеспокоился таксист. «Гони!» – крикнул Брейн, бросаясь на заднее сиденье. «Чего?» Вторая пуля пробила салон машины на вылет, и таксист рванул с места. Машина пошла юзом, вызвав раздраженные гудки. Еще метров 300 они мчались, меняя полосы. Но затем поехали спокойнее. «Ну, сэр, но вы мне удружили. Это с самого утра!» Покачал головой таксист, силясь унять дрожь в руках. Брейн распрямился и, посмотрев назад, перевел дух. Похоже, он недооценил способности Эрники. И она справилась с узлом быстрее. «Это тебе компенсация», – сказал Брейн, бросая на сиденье рядом с водителем 200 чаков. «А вот за это спасибо», – обрадовался водитель. «Приятно, что пассажир с пониманием, а то знаете, как бывает». «Знаю. Ты подвези-ка меня до... ну, до... вот там какой-то выставочный павильон, что ли», – сказал Брейн, вспоминая здание, мимо которого проходил вчера. «Торгово-выставочный, сэр, компании Мартенс». Пока ехали, Брейн размышлял о том, зачем в квартире Эрники тайник с оружием. С хорошим скорострельным оружием большой мощности. Такие автоматы с соответствующими боеприпасами справлялись с бронированными автомобилями и личной защитной оснасткой. При этом квартира не обжитая, значит, сняли под операцию. А против кого воюют Драккины? Против Джунгар. А дальше все само складывалось. На площади будет праздник, митинги, почетные гости компании «Мартенс». И они-то, скорее всего, и будут главной целью. «Да, лихо», – подумал Брейн и покачал головой. А его труп собирались оставить на месте, чтобы сбить с толку расследование. Поначалу, конечно, засуетились, когда он вдруг нарисовался рядом с Эрникой. Но потом решили выяснить, с чем пришел. В другой раз, наверное, поводили бы и пощупали подольше. Но сейчас у них сроки. Потому и заявился куратор на квартиру, чисто вскрыв механический замок.